А запрягай-ка, дядька, лошадь, а серую косматую отдай, я сяду и поеду цыганочку сосватаю. Сватаю. Я парамела, хоп, я чебрыла. Я парамела, хоп, сам видит не яра. Хоп, я парамела, хоп, я чебрыла, хоп, сам видит не яра. Дядька лошадь запрягает, а тетка лошадь подает. А дядька тетку поцелует, а тетка косарем плывет. А дядька тетку поцелует, а тетка косарем плывет. Я парамела, хоп, я чебрыла. Ты серая лошадка, а что ж ты рыжая летишь? А черноухая цыганка, а расскажи, о чем грустишь? А черноухая цыганка, а расскажи, о чем грустишь? Я парамела, хоп, я чебурела. Я парамела, хоп, сам видит, то не яра. Потерял свое колечко, а по зеленым балугу. А кто найдет мое колечко, а тот найдет свою судьбу. А кто найдет мое колечко, а тот найдет свою судьбу. Я парамела, хоп, я чебурела. Я парамела, хоп, сам видит меня. Yeah.